Данилов мужской. Основание этого древнейшего монастыря Москвы относится к 1282 году, незадолго до смерти великого князя Даниила Александровича. Умирая, он завещал похоронить себя в основанном монастыре и был похоронен, как свидетельствует летопись Троицкая, не в церкви, а в ограде. По смерти великого князя в 1330 году великий князь Иоанн Данилович Калита перенес основанный монастырь в Кремль, к собору Спаса на Бору, а сия древняя обитель совершенно опустела и в таком виде пребывала до времени великого князя Иоанна Васильевича. Существует предание, записанное в летописи и говорящее, что великий князь Даниил явился у своего гроба на берегу Москвы-реки и сказал некоему юноше: «Скажи великому князю Ивану, что он сам всячески себя утешает. Меня же забвению предал еси». Иоанн Васильевич с того времени уставил петь соборные панихиды о душах родственников своих. В том же предании упоминается, что в княжение Василия Иоанновича боярин Иван Михайлович Шуйский ехал верхом за государем и хотел с надгробного камня Даниилова сесть на лошадь, но едва не умер и вылечился молебнами, отпетыми на месте. При царе Иоанне Васильевиче умирающий сын одного купца исцелился у гроба Даниила, и царь, удивленный такими чудесами, возобновил древний монастырь Данилов. Построил церковь, возвел стену и прочее. С этого времени монастырь, подчиненный прежде Спасо-Преображенскому, занимает самостоятельное положение, имея своих собственных настоятелей. В 1652 году, 30 августа, обретены были мощи святого князя Даниила и с того времени почивают в соборной церкви монастыря, устроенной в честь семи вселенских соборов, с пределами святого князя Даниила, где почивают его мощи, и святых Бориса и Глеба. Кроме этой соборной церкви, в монастыре находятся еще следующие: церковь Живоначальной Троицы и Покрова Пресвятой Богородицы. Последняя, построенная царем Алексеем Михайловичем, особенно красива своей архитектурой чисто русского стиля в самом лучшем его периоде. Монастырская стена, построенная при царе Иоанне Васильевиче и напоминающая своей архитектурой стену Московского Кремля, придала монастырю значение крепости, у стен которой в былое время не раз происходили битвы. Так, например, в 1606 году, 2 декабря, князь Скопин-Шуйский свел полки в монастырь и отсюда окружил и победил бушевавших мятежников. Монастырь этот постоянно пользовался большим уважением у русских царей, и потому они очень часто приносили в него драгоценные вклады. В 1771 году, во время моровой язвы, у стен Данилова монастыря было устроено моровое кладбище, остатки которого сохранились и по настоящее время. По окончании язвы кладбище было засыпано, но по старой памяти похороны в монастыре продолжались и впоследствии положили основание существующему в настоящее время монастырскому кладбищу. Кладбище это «Е» велико и предназначено для похорон богатых и знатных людей, но на нем погребены и многие видные русские деятели. Здесь погребены известный славянист Юрий Венелин, Юрий Самарин, Николай Рубинштейн, князь Черкасский и, наконец, Николай Васильевич Гоголь. На могиле его два памятника. Один из них представляет высокую плиту черного мрамора, сделанную в форме гробницы. На этой плите следующие надписи. Сверху. Здесь погребено тело Николая Васильевича Гоголя, родившегося 19 марта 1809 года, скончавшегося 21 февраля 1852 года. Спереди. «Горьким словом моим посмеюся». Иеремия, глава 20, стих 8. Слева. «Муж разумивы престол чувствия». Притчи, глава 12, стих 23. «Правда возвышает язык». Притчи, глава 14, стих 34. Справа. «Истинным же уста исполнит смеха, устне же их исповедание». Иова, глава 8, стих 21. С западной стороны этого памятника другой. Брошена гранитная глыба, и на ней водружен высокий крест из толстых спаянных медных пластинок. На глыбе надпись «Ей гряди, Господи Иисусе». Апокалипсис, глава 22, стих 20. В 1812 году Данилов монастырь был разграблен неприятелями. После окончания войны испорченная неприятелем церковная древняя живопись реставрировалась, а иконостас подновлен и украшен прежними сохранившимися иконами.